«Спасибо, что приняли мальчика», — обратился прохожий к Дженнингсу у выхода. Возле изгороди собралась кучка народу, жадно разглядывая, что там происходит на дворе у священника. «Доктор его вылечит, я надеюсь?» «Насколько возможно», — ответил Дженнингс. «Ему очень несладко пришлось». «Это да. И вы с ним будете хорошо обращаться?» «Конечно. Даю вам слово». «А что с ним будет?» — спросил Мэтью. «Когда он сможет встать, полагаю, у него будет выбор. Есть люди, которым нужны работники на фермах, но есть и дома для сирот в Филадельфии и Нью-Йорке». Мэтью промолчал. Тяжелый это будет выбор для Тома. Наверное, как-то ночью парнишка просто встанет и уйдет. Исчезнет. «Спасибо вам, что его привели», — обратился проповедник к прохожему. «Это очень христианский поступок». «Для индейца?» — приподнял бровь прохожий. «Для кого угодно», — ответил Дженнингс. «Да пребудет с вами Господь». Они ушли от священника, и Мэтью вслед за прохожим миновал кучку народа по пути к торговому посту. Не так уж плох был этот городок, хотя и находился на беспокойном краю у западной границы. Виднелись огороды и фруктовые деревья, в тусклом предвечернем свете горели в окнах фонари. По числу домов Мэтью оценил население городка человек в 70-80, а ведь есть еще вокруг и фермы, и сады. Вроде бы на беглый взгляд имелся и маленький деловой райончик. Кузница, таверна, еще пара лавок. Местные разглядывали Мэтью и прохожего без удивления или чрезмерного любопытства. Индейцы на торговом посту не редкость. И еще Мэтью подумал, что прохожий здесь бывал не раз и знал преподобного Дженнингса. Что ж, приятно, что о Томе позаботятся. А он, Мэтью, может сосредоточиться на своей задаче. Они подошли к каменным ступеням крыльца. Там сидели все те же курильщики, мальчик уже куда-то ушел. «Эй, прохожий!» — окликнул один. «Что там за шум у священника в доме?» «Это у него надо спрашивать», — ответил индеец в манере вежливого англичанина. Внутри, в освещенном лампами зале, стоял за стойкой коренастый широкоплечий хозяин в потрепанном пожелтевшем парике и выцветшем красном кафтане с военными медалями. Гулко, как в бочку, он сказал: «Привет, прохожий!» «Добрый день, Джейко!» Выпуклые глаза бармена на лице цвета высохшей глины обратились к Мэтью и вернулись к индейцу. В одном ухе у бармена было 6 колец, в другом 4. «Как зовут твоего спутника?» «Мэтью Корбетт», — представился Мэтью, придвинувшись пожать руку хозяину. Встреченный куском дерева, вырезанным подобно руке и должным образом раскрашенным. Даже с ногтями и выпуклыми костяшками. Он колебался лишь долю секунды, а потом взялся за деревянную руку и пожал ее, как подобает джентльмену. «Джейко Довхарт. Очень приятно». И снова его глаза обратились к прохожему. «Для чего ты так вырядился? Никогда не видел тебя в черной краске. Слушай, беды никакой не стряслось». «Нет, это у меня работа». «Ну, я так спросил. Проверить, что вы не на тропу войны вышли. Чего ты мне принес?» Пока шел этот разговор, Мэтью имел возможность оглядеться. Первое впечатление — купеческий бедлам. Этот дом, очевидно, построили в Бельведере первым, и он был стар, как борода Моисея. Кривые обмазанные глиной стены вызывали головокружение. Покоробленный пол пугал взлетами и падениями. На полках лежали одеяла, простыни, фаянсовые тарелки, чашки, деревянные миски и столовые приборы, киянки, пилы, топоры, ножницы, бутылки, кувшины и коробки самых разных размеров и форм. Парики, шлепанцы, сапоги, панталоны, нижние юбки, платья, белье и тысячи еще разных предметов. Но все это было либо сильно истрепано, либо поражено плесенью. На полу валялись детали плуга, Два тележных колеса стояли в углу. На десятках стенных крючев висели рубашки, галстуки, жилеты, кожаные пояса, треуголки, шапки, сюртуки, домашние платья и ночные рубашки. И тоже с прозеленью полежалости. Мэтью подумал, что все это, быть может, вещи покойников. «Мы ищем человека, который шел этим путем», — сказал прохожий. Лицо его казалось каким-то особенно пугающим в желтом свете ламп, мешавшемся с голубой дымкой дня за грязными окнами. «Опиши его, Мэтью». «У него должна быть борода. Лучше всего к ней подходит слово «лоскутное». «А, этот?» — Довхард кивнул. «Вчера приходил, примерно в это время. Спрашивал, где можно лошадь купить. Я ему сказал, что была у меня хорошая лошадь на той неделе. Да я ее одному магавку продал. Эй, Лиззи, прохожий пришел». Из глубины дома в зал вышла женщина, тощая, с заостренным подбородком, в платье, которое когда-то было синим и с кружевами под горлышко, а теперь сильно позеленело, да кружева пообтрепались до основы. В руках она держала две свечи в подсвечниках из оленьих ножек с копытами. Волосы у нее были темные, глаза черные, как уголь, и передние зубы тоже, когда она улыбнулась. «Прохожий!» — обрадовалась она, поставила свои экзотические свечи на стол и подплыла протянуть руку с ногтями, обведенными траурной каймой.